Священный долг и почетная обязанность. Глава 33. Вот так мы отметили наши 100 дней до приказа. Хотя нет, празднование мы продолжили большой увольнительной в Цхалтуба, куда отправились вместе с нашими девчонками. Знаменитый курорт располагался совсем рядом с Кутаиси, всего в 9 километрах. И я, как человек любознательный, очень надеялся, что смогу побывать в сатоплийских пещерах, чтобы своими глазами увидеть следы динозавров. К сожалению, сделать этого мне не удалось. План поездки пришлось переиграть, потому что Олегу просто необходимо было закупиться какими-то одному ему известными товарами, так что все свелось к однодневному шопингу с попутным посещением заведений общественного питания. Мое разочарование усугубилось знакомством с пивом, произведенным на этом славящемся своими целебными источниками курорте. Зачем в Грузии в целом, а в Цхалтубе в частности, варили пиво, я не знаю до сих пор, но до сих пор искренне считают цхалтубское пиво самой мерзкой разновидностью этого напитка в мире. Еще через пару дней грянул другой праздник, повторения которого уже больше никогда не было. 22 июня футбольная сборная Советского Союза обыграла итальянцев в полуфинале чемпионата Европы. 2-0. На ушах ходили все, но наши хохлы в особенности. Шутка ли, 15 человек в составе сборной представляли киевское «Динамо». И пусть мы не стали чемпионами, а Биланов еще и ухитрился в финале не забить с пенальти голландцам, положа руку на сердце, все понимали, что случившееся — прыжок выше головы. Конечно, в том же году, в октябре, золото советские футболисты все же завоевали на Олимпиаде в Сеуле. И мы тоже смотрели эти матчи и тоже болели изо всех сил, но олимпийские футбольные награды, при всем уважении к самому институту Олимпийских игр, не могли сравниться по престижности с медалями европейского первенства. Как это ни странно, но нам самим поиграть в футбол удавалось редко. Я даже не знаю почему. Стадион у нас был вполне приличный. Находились мы в Грузии, где футбол любили. Но до того, чтобы побегать с мячиком по травке, дело доходило всего пару раз. Видимо, причины следовало искать в заформализованности нашей жизни. Не было нигде указано, ни в каких уставах, что солдатам по воскресеньям положено играть в футбол. Этот вид спорта праздничным, в отличие от кроссов и подтягиваний на перекладине, не считался. Наличествовала бы в каком-нибудь регламентирующем документе такая строчка. Глядишь, и веселее проходили бы наши спортивные мероприятия. А что касается меня, то в этом случае я бы точно в них участвовал. Поэтому душевное отдохновение я продолжал искать в нашем музыкальном творчестве и в походах в кино. Очередным фильмом, который я посмотрел, стала «Легенда о Нараяме», почти совсем свежий, 83-го года, лауреат Каннского фестиваля. На моей кутаиской памяти это был единственный фильм, для показа которого в городе ввели дополнительные сеансы после 11 часов вечера. Не хочу показаться предвзятым, но, как мне казалось, дикий ажиотаж вызывала вовсе не сама рассказанная история, а то, как она была рассказана. Все-таки дремучесть в развитии советских кинозрителей в те времена проявлялась очень часто. И не только кинозрителей. Большая страна походила на лоскутное одеяло, состоявшее из множества кусочков, не похожих друг на друга ни по цвету, ни по фактуре. А наша армия все эти индивидуальные кусочки смешивала в одну кучу. Как правило, малоудачно. Был у нас один литовец, Прошавичус. Если в Литве существует понятие глухой провинции, то вот он являлся ее представителем. Иногда впечатление складывалось такое, что Прошак вообще в своей жизни ничего не видел, ни о чем не слышал и ничего не знал, кроме каждодневного тяжелого крестьянского труда. Любимым развлечением многих было дразнить Прошавичуса рассказами о кутаиском метро, которого в городе, конечно, не существовало. Но наивный сельчанин, попадая в увольнительную, каждый раз отправлялся в центр и искал в подземном переходе под площадью вход на станцию. А когда он возвращался в полк и рассказывал, что опять не нашел никакого метро, в его разведывательном дивизионе все делали круглые глаза и удивлялись: «Как так не нашел? Да не может такого быть». Кончились все эти розыгрыши печально. По крайней мере, по тому, что я знал к моменту своего увольнения. Дело было в нашем полковом туалете. Он, конечно, не производил столь колоссального впечатления, как сортир в гарнизонном карауле в учебке, но все равно оставался сооружением эпического масштаба. Летом, прежде чем разместиться на его просторах, рекомендовалось некоторое время как можно энергичнее потопать по полу в запланированном для размещения районе. Что объяснялось мерами безопасности, шум и вибрация распугивали крыс, обитавших в туалете и свободно перемещавшихся из-под земли на поверхности обратно через отверстие для приема твердых отходов организма. Туалетной бумагой мы не пользовались. Ну, в смысле, бытовой туалетной бумагой. Ее заменяла периодическая пресса, благо этого добра хватало. Например, в округе выходил армейский пропагандистский журнал «Красный воин». Когда его корреспонденты приезжали в полк, что происходило один раз в несколько месяцев, главной задачей становилось не попасть на глаза журналистам. Существовал риск, что они будут задавать вопросы, которые впоследствии выльются в статью, не дай бог, иллюстрированную. В каждом номере «Красного воина» печатали такую величальную рубрику, что-то типа «Наши передовики» или «Равняемся на лучших». Корреспондент делал фотографию военнослужащего, потом в редакции на основе этого фото создавали рисунок, который позже и украшал одну из страниц издания. Естественно, никто не хотел, чтобы его портретом, пусть и размещенным под столь приятным заголовком, все потом дружно вытирали задницы. Уборка туалета распределялась между подразделениями полка. Дежурство длилось по 2 недели. А на кого конкретно возлагались эти обязанности, это уже решалось внутри самого взвода или дивизиона. Командир разведывательного, в котором служил Прошавичус, предложил ему сделку. Он убирает туалет в одиночку в течение всех 2 недель, а его в качестве поощрения отправляют в отпуск. Прошак честно отпахал 14 дней по колено в дерьме, после чего командир объявил ему, что пошутил. Прошака увезли с психическим расстройством. Надеюсь, у него все сложилось хорошо, хотя в полку он больше так и не появился. Столь демонстративное унижение подчиненного со стороны командира вообще-то для полка было редкостью. Конечно, далеко не все наши офицеры становились настоящими отцами солдат, скорее наоборот. Но проявлялось это не так фактурно. Да и сами солдаты с сержантами отвечали начальникам взаимностью. Мне чаще всего доводилось наблюдать за офицерами 1-го дивизиона, с которым мы жили в одной казарме. Командовал им, как я уже говорил, майор Чатов. Летом ему дали подполковника. Майор, который, на мой взгляд, и так отличался немного зашкаливающим уровнем самодурства, на радостях полдня гонял дивизион по плацу, здоровый с личным составом. Поскольку, как я опять уже говорил, у нас не принято было называть подполковников подполковниками, ответное приветствие дивизиона звучало как «Здравия желаем, товарищ полковник». Теперь уже подполковник Чатов на глазах увеличивался в росте и ширине плеч и, казалось, совсем не слышал летевшего в спину шипения всевозможных и многоязыких проклятий. Полной противоположностью квадратному Чатову выступал стройный и подтянутый начальник штаба 1-го дивизиона, старший лейтенант Важа Надыбаидзе. Его не любили за принципиальность. Мне иногда казалось, что Важа, а его все так за глаза называли, вообще не человек, а какой-то механизм. Он всегда идеально выглядел, его невозможно было увидеть плохо выбритым или недостаточно опрятным, даже в пустыне. Он явно предъявлял к себе повышенные требования, но точно так же относился и к остальным. Не дай бог какому-нибудь солдату довелось бы пройти мимо Важи, не отдав ему честь. Не повышая голоса, тот произносил спокойным ледяным голосом «товарищ солдат», и начиналась экзекуция. Невежа ходил мимо Надыбаидзе туда-сюда строевым шагом до тех пор, пока старший лейтенант не приходил к выводу, что урок усвоен. За демонстративную жесткость начальника штаба дивизиона не жаловали все, кроме местных. Грузин же раздражало то, что он никогда, даже в, казалось бы, неформальной обстановке, не говорил на грузинском языке, только на русском. Поэтому Надыбаидзе слыл карьеристом и папенькиным сынком. Я не мог знать, так ли это было на самом деле, хотя сверхстремительная карьера старшего лейтенанта наводила на определенные мысли. Он носил погоны с 3 маленькими звездочками в тот момент, когда я приехал в полк, а через 1.5 года Важа уже был майором. Говорили, что его отец большой военный начальник, опять же из области догадок. Начальником автомобильной службы Закавказского округа тогда служил генерал Вардико Надыбаидзе, будущий министр обороны Грузии. Впрочем, это не имело особенного значения. Если уж что-то к человеку в армии приклеивалось, то оставалось с ним навсегда. Майор Сивин, замполит 1-го дивизиона, на всем протяжении моей службы в Кутаиси оставался наиболее карикатурным персонажем в офицерских погонах. Удивительно, как он вообще мог существовать в таких условиях. Относительно спокойно он мог чувствовать себя разве что в присутствии того же Надыбаидзе, потому что авторитет коллеги отражался и на него. Чатов был плохим защитником, полновесная порция проклятий осыпалась на их головы равномерно. Если же Сивин вдруг появлялся в расположении дивизиона один, начиналось такое, что вообще невозможно представить. В казарме мы могли ходить в тапочках, обычных таких шлепках без задника. Так вот, эти тапочки тут же летели в тщедушную замполитовскую спину. Он оборачивался, хватал тапок, с руганью бросался в сторону, откуда тапок был запущен, но приводило это все лишь к тому, что теперь тапок поражал его уже с противоположной стороны. Процесс повторялся, сопровождаясь все более усиливающимся хохотом и улюлюканьем. То есть правила поведения, применимые к низшим слоям армейской иерархии, в точности распространялись и на высшие. Стоило кому-то из офицеров дать слабину, как стая сжирала его с косточками, несмотря на должность и количество звезд на погонах.